Глава 24. 10 дней спустя, Нортренд, Алекстраза, в компании супруга и аспекта огня, стояла на вершине башни Ордена, невольно испытывая удивление. Взор ее был устремлен к водам Северного моря, откуда надвигалась крепость, обещанная для штурма Ульдуара. Главный чертог имел форму квадрата и был обильно облеплен мелкими башенками и шпилями, вперемешку с выступающими балкончиками и целыми террасами. Подобно короне, его украшал воистину величественный главный шпиль. Вправо и влево от центра отходили два прямоугольных крепостных крыла, заканчивавшихся массивными круглыми башнями с остроконечными крышами. Белокаменная твердыня даже издали, по меркам хранительницы жизни, выглядела большой, а центральные врата и вовсе казались достаточно большими, чтобы она могла пройти сквозь них в истинной форме, не задевая боками или холкой. К тому же, обилие открытых площадок выглядело притягательно удобно. Внутри пространства хватит всем. Теперь я в этом не сомневаюсь. Несколько оторопела, протянула королева драконов, не отрывая глаз от величественного зрелища. Несмотря на долгие тысячи лет жизни, подобного ей видеть не доводилось. Это не главная крепость Ордена, верно? Цитадель черная и передвигаться не способна. Алголан пожал плечами. Ируэнтю мы отбили у дракона. Он, в свою очередь, поселился в ней, когда изначальные владельцы друг друга перебили, сражаясь за внимание единственной женщины среди них. Разве они не могли быть с ней все? Алекстраза недоуменно глянула на стража, морщась. Слышать о смерти дракона, пусть и неизвестного, ей удовольствия не приносило. Подобные взгляды не распространены среди гуманоидных рас. Бывший игрок позволил себе легкую улыбку. Люди, эльфы, дварфы и прочие предпочитают не делить между собой объект симпатии. Могла сама назначить себе консортов, тем самым уладив все проблемы. Очевидно, ее полностью устраивали внутренние дрязги. Аспект нахмурилась. Должна заметить, похоже на черную стаю. Подробности мне неизвестны. Владыка цитадели пожал плечами. Бытие определяет сознание, да, пронеслась мысль у него в голове. Взгляд Алекстразы на некоторые вещи слишком чужд для меня. Она смотрим на мир с позиции дракона, а я все еще остаюсь больше эльфом. И, пожалуй, меня это полностью устраивает. К слову, в восточных королевствах практика многоженства совсем не распространена, сказал Тиранострас. Короли предпочитают ограничиваться всего несколькими потомками. Для этого им хватает одной женщины. Часто брак служит для заключения союза, добавил Алголан. А как к этому относишься ты, аспект огня? Полюбопытствовала хранительница жизни. Ты ведь не всегда был драконом. У меня нет твердой позиции. Эльф негромко усмехнулся. Как мужчина, я совсем не против окружить себя красавицами. Это тешит гордыню и раздувает эго. Как дракон, я испытываю постоянную потребность расширять свою стаю, свой род. С другой стороны, достойных женщин, способных усилить мою кровь, а не разбавить, мало. К тому же, это все может вылиться в большое количество проблем и склок, что я совсем не люблю. Женщины порой весьма скверно ладят между собой. Среди стаи найдется не один десяток молодых драконец, еще не обретших пару. Алекстраза улыбнулась и очаровательно, самую малость, припустила веки. Возможно, Малигас будет не прочь отдать одну из своих дочерей. Молодые, пылкие и норовистые. Бывший игрок покачал головой, откровенно любуясь красотой эльфийского лица собеседницы. Сейчас, я не готов взваливать на себя заботу об еще одной юной особе. Тиамат чем-то тебя разочаровала, королева драконов, казалось, не испытала и толики удивления. Скорее в том моя вина, не ее. Алголан заложил руки за спину и отвернулся, глядя на приближающуюся парящую крепость. Когда прибудет аспект снов? Этим днем. Красная драконица взглянула на зависшее высоко в небе солнце. Мне большого труда стоило выманить ее из изумрудного сна. Алголан, неподобающе развалившись на стуле, чуть съехав вниз, опирал голову на левый кулак. Его лицо, обычно не выражавшее четких эмоций, тем более за столом переговоров, носило печать недовольства. Губы были поджаты, а золотые глаза с вертикальным зрачком то и дело вспыхивали ярче. Особенно часто это происходило, когда взор драконоборца падал на, казалось бы, его естественных врагов. В зале Малого Совета, что был организован в крепостной башне на Азероте, собралась пестрая компания. Драконы из двух стай, младшие стражи, охранявшие их покой мастера клинка и дракониды из гвардии мрачной чешуи. И все они ждали последних, неприлично задержавшихся, участников. Взгляд владыки цитадели, в очередной раз описав круг по помещению, прежде чем остановился на узкой бойнице. Снаружи, несмотря на ночное время, царствовал свет. Множество осветительных заклинаний разгоняли мрак. Порой доносились громкие команды сотников, ведь тренировки не прекращались, а наоборот, набирали обороты с каждым часом. Грохотали выстрелы усиленных самострелов, ставших настоящими осадными баллистами. Вся прилегающая территория гудела. Кулак эльфа сжался крепче, отчего под кожей стали видны вены, налившиеся золотым. Чувствуя огни своих младших членов стаи, как они бурлят и вспыхивают, он и сам хотел к ним присоединиться. Томительное ожидание тянулось с самого утра, откровенно подрывая выдержку бывшего игрока. К таким промедлениям он не привык. В цитадели все делалось быстро. Даже монархи нового мира, стоило ему пожелать, немедля являлись на порог. Ощутив нежное прикосновение к запястью, Алголан перевел глаза на соседку, сидевшую по левую руку от него. «Не гневайся, аспект огня», — негромко произнесла Алекстраза, почти чарующе. «Она придет, не сомневаюсь». Страж сознательно допустил в голос нотки драконьего рычания, одергивая длань. «Складывается впечатление, будто защищать Азерот обязаны мы, а не вы. Хватит об этом». Малигас, в этот раз в облике человека, раздраженно дернул щекой. «Склоки ни к чему нас не приведут. У сестры есть свои проблемы и дела в изумрудном сне. Возможно, что-то ее задержало. Но она обещала прибыть, значит, слово сдержит», — говорила королева драконов, всех осмотрев. «Нужно просто еще немного подождать». «Звучат одни и те же слова», — подметил Изуригас. «Мы могли потратить это время с большей пользой». Порыв ветра, быстро обернувшийся туманом, пронесся по залу. Остановившись возле аспекта жизни, он начал закручиваться, принимая гуманоидную форму. Владыка цитадели, наконец, выдохнул, отпуская часть накопившегося раздражения. Выпрямившись, он сел как подобает. В его восприятии постепенно проявлялся еще один дракон. Ее пламя такое необычное и приятное, будто цветущий лес и сладка дрема, умиротворение и буйство природы. В нем совсем нет отголосков угрозы или агрессии. Даже в пламени Алекстразы чувствуется пепел и гарь. Как странно. Несколько секунд спустя, воронка резко рассосалась, а на ее месте оказалась частично прозрачная, похожая на мираж, эльфийка. Фигура утонченная, не столь сладострастная, как у старшей сестры. Нежно-фиолетовая кожа, волосы цвета темной травы, не особенно длинные, были собраны в высокую прическу на затылке. Несколько прядей обрамляли лицо по бокам. Челку сдерживало украшение в форме золотого полумесяца, но часть волос перехлестывала через нее, почти спускаясь до правого глаза. Над висками брали начало длинные, прямые рога, растущие назад, вдоль головы. Одежды, выкрашенные в изумрудный, были скудные и открыты. В этом младшая сестра полностью походила на старшую, почти не оставляя места для фантазии. На открытом животе и вовсе, под пупком, сверкали 4 бриллианта, выложенных в линию, и один красовался сверху, над композицией. Такие же брови в разлет, как у Алекстразы, но уши гораздо длиннее. Насколько я понимаю, это особенности эльфов Азерота. Не у них ли драконицы переняли вкус к одежде? Между тем, гостья повертела головой, не открывая глаз. Под ними были рисунки в виде широких зеленых полос. Не став сходить с места, она положила руки на бедра, вдавливая кожу когтями перчаток. «Рада видеть тебя, Изера. Мы давно не собирались в одном месте, сестра». Аспект снов повернула голову к единственному синему дракону. «Не ожидала и тебя встретить, Малигас. Дело касается всех аспектов». Лазурный Левиафан пожал плечами. «Однажды мы позволили родиться чудовищу, не заметив изменений в нашем друге. Больше мы не имеем права допускать появление новых угроз для Азерота. А как же Ноздорму?» Голос драконицы звучал приглушенно, почти сонно. «Он не будет нам помогать». Аспект магии иронично всплеснул руками. «Сами справимся». Снова смерти. Мать зеленой стаи, все еще не открывая глаз, осмотрела остальных собравшихся за столом. «Это наша первая встреча, аспект огня, но сестра рассказала о тебе. Я Изера, титаны назначили меня поддерживать порядок в изумрудном сне и следить за природой. Мы тебя ждали». Алголан кивнул, подбородком указывая на место подле королевы драконов, специально оставленное пустым. «Разведка грозовой гряды закончена и пришла пора обсудить, как мы будем действовать». Дракониды-заступники, словно только этих слов и дожидались, откинули с огромного сундука крышку. Внутри находились куски металлического изваяния. Взяв самые крупные части, большую половину груди и голову, Они выложили их на стол и отошли. «Это новая стража, стерегущая покой крепости и построек титанов», — объявил бывший игрок. «Сам цвет материала, его внутренний оттенок и переливы на свету, выглядели красноречивее любых слов. Сарнит». Прекрасное лицо Изера исказило гримаса, а нос наморщился, словно она увидела нечто отвратительное, совершенно отталкивающее. «Эта мерзость искажает всякую жизнь, любые растения и природу, которых касается. Даже древо жизни не в силах противостоять порче». «Почему?» – полюбопытствовал владыка цитадели. «Кровь древнего бога плохо восприимчива к энергии природы», – поделилась драконица. «Огромные силы нужны, чтобы повлиять на маленький кусочек. В далеком прошлом друид по имени Фендрал Оленей Шлем, втайне от круга Кинария, высадил в Азероте 6 великих древ. С их помощью он намеревался остановить распространение порчи древних богов. История о древе Андрассил, помню», — произнес эльф. «Алекстраза мне о нем рассказывала. К слову, мы сожгли сваленный ствол, пени все корни. Знаю, я наблюдала за этим из сна». Мать зеленой стаи мягко повела головой, поворачиваясь к собеседнику. Фендрал не понимал, что творил. «Древо без благословения нас, аспектов, без защиты наших знаний, оказались уязвимы перед порчей. Он хотел помочь Азероту, но лишь усугубил гниющую рану на его теле. Древо жизни являются проводниками в изумрудный сон, в этом и заключается их сила. В других местах им хватило мощи сдержать и очистить порченную кровь, но под Нортрендом темница, средоточие древнего бога. Через корни Андрассила, его щупальца смогли проникнуть в изумрудный сон и осквернить его. Так проблема существует сразу в нескольких плоскостях», — Алголан неприятно удивился. «Что вообще такое изумрудный сон? Это греза Азерота, место господства природы в ее истинном виде, отражение облика мира, каким он мог стать без вмешательства разумных рас». Изера свела брови к переносице. «Уже давно, с тех пор как порча Йоксарана коснулась древа, моя стая борется с кошмаром. Он стремится расшиться и поглотить весь изумрудный сон, а через него, всех спящих. Все, к чему прикоснулся кошмар, искажается. Существа, чьи сны он задевает, могут никогда не проснуться, оказавшись навечно запечатанными внутри него, если им не помочь. Нам нужно проверить и остальные темницы», — высказался Малигас, и с его пальцев сорвалась танцующая искорка ярко-пурпурного цвета. Врезавшись в голову железного Врайкула, она скомкала и раздавила ее на несколько частей. «Логово Ноздарму находится близко к узилищу Ктуна. Как знать, не попал ли он под влияние?» На некоторое время над столом установилось молчание. Я вела с ним разговор. Алекстраза сплела пальцы в замок, держа руки у себя на коленях. «Он не показался мне странным. Твари, отнявшие у нас Нилтариона, мы тоже верили». Глава синей стаи хмыкнул, но на секунду его лицо укрыла пелена застарелой злости. «Таким образом можно подозревать любого из аспектов». Алголан постучал пальцем по столу, привлекая к себе внимание. «Давайте решим, как избавиться от кошмара и что делать с Ульдуаром. Если не убить Йоксарана, от кошмара избавиться не получится», — тут же сказал лазурный Левиафан. «Он должен питаться силой древнего бога, иначе не смог бы продолжать существовать все это время. Не нужно так рисковать», — Изера покачала головой. «Мы можем не справиться с ним. Безопаснее восстановить темницу и назначить новых наблюдателей. Умерь свою миролюбивую натуру», — воскликнул аспект магии. «Пока они продолжают существовать, Азерот не обретет покой. Из всякой темницы можно выбраться, в том числе и из построенной титанами. Древние боги будут продолжать подтачивать чары и искать лазейки. Одного из нас уже свели с ума, следующим могу стать я или Ноздарму. Этот мир не заслужил того горя, что на него могут обрушить два безумных аспекта. Нам нужно найти способ и избавиться от древних богов. Я верю в безграничную мудрость титанов. Они попросту не могли оставить твари в недрах планеты, посчитав темницы исчерпывающими. Поэтому нужно изучить Ульдуар и другие комплексы». «Согласен», — поддержал Алголан. «Возможно, контрмера заложена в сами темницы, но ей требовалось время, и она попросту не успела сработать. Иначе, почему титаны покинули планету, оставив на ней древних богов?» «Твои слова разумны, аспект огня». Выражение лица Малигаса немного смягчилось. «Я хочу вместе с тобой обрушить кару на мерзких тварей. Можешь рассчитывать на мою поддержку не только в противостоянии с Йоксараном. Вместе мы отыщем способ покончить с ними навсегда». «Благодарю», — бывший игрок кивнул. «Само перемещение Ируэнтю на простор Азерота – неоценимая помощь. Мы можем погибнуть, прежде выпустив на волю невыразимое зло», — слово взяла Алекстраза, с тревогой поглядывая на синего дракона. «Я разделяю твою боль, Малигас, но не позволяю ярости и желанию отомстить затуманить рассудительный разум. Я не буду поступать опрометчиво», — заверил аспект маги. «Прежде, чем действовать, мы изучим врага и подготовимся». Королева драконов вздохнула и угрюмо кивнула, не скрывая эмоций. Сама идея сражения с древним богом претила ее естеству. Впрочем, с этим она давно научилась бороться. Однако, ее сильно пугала перспектива поражения, что ясно читалось на лице. Двемеритовый колосс готов к пробуждению. Таурис-сан, доселе молчавший, извлек из пространственного кармана кружку с пивом и с наслаждением отпил. Еще никому не удавалось его сразить, будь то хоть древний дракон, хоть отожравшийся демон. Что бы ни таилось в Ульдуаре, орден растопчет это, так что не волнуйся, хранительница жизни. С таким настроем нельзя идти в битву. Ты храбр, дварф. Алекстраза улыбнулась. Откуда в тебе эта сила? Хах, усмехнулся младший страж. Я столько раз умирал и ускользал из лап небытия, что не сосчитать. Чего мне бояться? Я бессмертный, а в бой меня величайший из величайших героев. Он разом осушил всю кружку, отчего пена осталась на шикарных усах, и громко стукнул ей по столу. Мы все бессмертны. Глава 25. Подставив спину ледяным порывав ветра погоста, стоя на вершине храма драконьего покоя, Малигас поочередно всматривался в лица сестер, матерей красной и зеленой стаи. Они были задумчивы и вот, уже несколько часов с момента общей встречи в крепости ордена, не проронили и слова. Аспект магии сам предавался размышлениям. Своим бессмертием гости из другого мира до боли, почти физической, напомнили ему о демонах, о вторжении и предательстве друга, некровного брата, но брата по духу. Нанесенная в тот день рана так и не зажила. О, нет, она загноилась. Разум великого дракона так и не справился с потрясением, не смог оправиться. В нем роились и зарождались самые разные мысли и идем, порой, сильно пугающие самого владельца дум. Только затворничество и постоянный сон помогали лазурному левиафану справляться с самим собой, не давать выхода наружу новообретенной, озлобленной стороне себя. Теперь же, с приходом бодрствования, ему стало еще сложнее. На язык, вперед ума, вырывались резкие высказывания. Порой, что ему было не свойственно, глава синей стаи действовал порывисто, импульсивно. Первые лучи солнца робко пробрались под крышу храма, яркими отблесками заиграв на украшениях драконец. Начался рассвет. Хватит уже. Малигас нарушил тишину. Он знал себя, знал своих спутниц. Понимал, что так они могут и несколько дней провести. У нас не так много времени, как прежде. Да, ты прав. Оторопело кивнув, Алекстраза перевела взгляд на друга. Я взволновалась, извини. Наздору оказался прав. Он поделился с тобой мудростью будущего. Аспект магии нахмурил брови. На него не похоже. Предупредил и высказал облегчение. Королева драконов посмотрела на мигом заинтересовавшуюся сестру, следом изобразив на лице толику растерянности. Появление Алголана и Ордена стало для него потрясением. Раньше их не существовало в будущем Азерта. Они породили новые разветвления времени, новые возможности, которые Ноздорму еще не успел постичь до конца. Но уже увиденное позволило ему испытывать меньше волнения и сомнений. В чем его предупреждение? Изира изогнула бровь, не открывая глаз, и положила руки на бедра. Нам следовало бы прислушаться ко взгляду из грядущего. Орден Драконьей Крови не представляет опасности для стай. Хранительница жизни поджала губы. Они охотятся на драконов, имеют в этом незаурядный опыт. Но нас трогать не станут. Прямо, как мне и говорил Алголан. В чем кроется твоя тревога? Спящая коснулась плеча сестры, немного наклонившись вперед. Существует большая вероятность нашего истребления. Алекстраза выдохнула, с трудом произнося слова. Держать их в себе, мириться с возможным будущим, было гораздо легче одной, нежели делиться этим с остальными. Искоренение начнется с синей стаи. Причина – лазурный левиафан, и без того пребывавший в далеко неблагодушном настроении, разом помрачнел, напрягся. Ты сойдешь с ума и объявишь охоту на всех магов. Начнешь нападать на мою стаю и порабощать драконец, чтобы быстрее восстановить свой род. Хранительница жизни и сама помрачнела. Следом за тобой, конец настигнет и остальные стаи. Во избежание. Такие мысли действительно посещали меня. Честно признался глава синего рода. Неумелое использование магии привлекает пылающий легион. Полное истребление человеческих магов способно сильно уменьшить число проникающих на Азерот демонов. Откажись от этих идей. Настояла королева драконов, став необычайно твердой, что ей не присуще. «Сначала договори», — настоял аспект маги. Ноздарму не мог этим ограничиться. Сохранение Азерота волнует его не меньше нас. Без нас мир продолжит существовать, обретет новых стражей. Орден сильно возвысится на наших костях. Выходит, мы не нужны Азероту. Изера приоткрыла глаза, выражая таким образом глубину потрясения. «Нужны». Алекстраза, наоборот, глаза закрыла, делая глубокий вдох. «Просто не обязательны. Пока кто-то из нас не сойдет со своего пути, нашим стаям ничего не угрожает». Малигас сделал вывод и сложил руки на груди. «Выходит, у стража хватит сил, чтобы совладать с аспектами. Более чем», — согласилась хранительница жизни, осмотрев своих собеседников. «Я видела его истинный облик и испугалась, с первого взгляда спутав с Нилтарионом. Но даже наш старый друг меньше размером и не создает столь же гнетущего ощущения. Он не показался мне злобным или опасным», — поделилась спящая. «Кажется, аспект огня даже проявил ко мне интерес, хотя был раздражен. Свет тяготеет к Алголану. Я много с ним общалась и проводила времени. Он помогал моей стае искать и уничтожать Саранит на поверхности. Именно он заподозрил неладное и указал на то, чего я раньше не замечала». Королева драконов поджала губы. «Страж с радостью оградит желающих своей защитой. Он не опасен для Азерота. Хоть и сам является драконом, от нас ждет подлости, потому что иного никогда не видел. Мы такие же стражи этого мира, каким пытается стать он». Изера покосилась на Малигаса. «Я не стану охотиться на магов, не волнуйся», — произнес лазурный левиафан. «Какой бы заманчивой ни казалась эта идея, она принесет разруху и ничего более. Мне еще хватает здравомыслия, чтобы это понять. И есть причина, чтобы жить дальше». Кладка, возвращенная Алекстразой, вдохнула в главу синей стаи второе дыхание. Наследие погибшей супруги стало фундаментом, на который он смог опереться, чтобы еще глубже не провалиться в болото назревающего безумия. А про него Ноздарму ничего не сказал. Аспект магии сжал кулаки, еле сдерживая нахлынувший гнев и застарелое разочарование. Имя предателя он так и не смог произнести. Злость, снедающая изнутри жажда мести, были тем, что не позволяло Малигасу сойти с ума от горя последние 10 000 лет. Но он не мог их реализовать. Тварь, в которую превратился аспект земли, попросту превосходила его в силе. Акуции, остатки от стаи, проигрывали даже находящимся на грани вымирания детям своего отца. «Нет», — Алекстраза медленно покачала головой. В ее взгляде отчетливо читались печали и сострадания. «Что же?» Глаза аспекта магии загорелись лазурным огнем. «Прошло время страха, пора прекратить прятаться и дрожать. У нас есть союзник, достаточно сильный. Осталось указать ему в нужную сторону. Твой род почти пресекся, Малигас». Королева драконов говорила тихо. «Я еще раз предлагаю тебе свою помощь. Я и сам хотел попросить». Лазурный левиафан с готовностью согласился. «Вскоре в одном месте соберется почти все, что осталось от моей стаи. Прошу, дай им свое благословение, хранительница жизни». «С радостью». Полуобнаженная эльфийка нежно улыбнулась. «Мы допустили раскол, чем взаимно ослабили наши стаи. Нам следовало сплотить и помогать друг другу. Вместе мы могли отбивать нападки черной стаи гораздо проще, с меньшими потерями», — высказалась аспект сна. «Однажды крыло смерти уничтожил мою кладку. Вчетвером, нам по силам его отгонять. Да, мы могли полностью их истребить». Кривая усмешка исказила лицо Малигаса. «Никто из нас не делал шагов навстречу, до недавнего времени, поэтому не вижу смысла продолжать тему. Сейчас стаи снова вместе». Он развел руки. «И мы снова пытаемся помочь нашему миру, а не прозябаем, забившись от страха в логово». Обсидиановую кожу Таргрима, более чем старого дворфа, покрывали редкие рыжие прожилки. Сейчас они наливались все большим жаром, заставляя воздух вокруг него дрожать. Борода воина и волосы перестали выглядеть опрятно, обернувшись дикими языками огня. Тяжелой поступью некогда белобородый старик, до прохождения ритуала слияния с элементалем, шагал по самой глубокой галерее титановой шахты, отданной на откуп роющему голему. Машина, оказавшаяся способной заменить собой труд более чем сотни проходчиков, остановилась навсегда. Корпус и гусеницы были сильно повреждены, оплавлены чем-то едким и покрыты сгустками паутины. Виднелись следы ударов, рассекавшие металл. Вокруг дворфа, подвластные его воле, не заклинанию, вились яркие шары огня, испускавшие больше света, нежели тепла, давая ему ясно видеть во мраке. И чем сильнее росло его недовольство, Чем больше распалялось воистину пламенное сердце, тем больше становилась температура сфер. Когда Торгрим добрался до провала, откуда пришло ненастье, под его ногами уже начинал плавиться камень. Паутина, обильно покрывавшая все вокруг, и вовсе горела, распространяя едкий дым. Угрюмо глядя в темный провал, откуда пришли подземные соседи, воин постепенно закипал. Он чувствовал себя оскорбленным, словно ему плюнули в лицо и ушли безнаказанными. Ведь жуки нагрянули совершенно неожиданно, именно когда он, ответственный за охрану самой богатой, глубокой части шахты, отвлекся. Поднялся к братьям намахнуть грибного самогона. Но, что более важно, на месте голема могли оказаться обычные, беззащитные шахтеры. Самые молодые из клана, еще не обученные стоять плечом к плечу. Одна мысль об утрате их жизни, по его, Торгрима, глупости, вводила старика в исступление. Обсидиановая кожа, на непокрытой груди, приобрела легкий малиновый оттенок. Из прожилок вырывались языки огня. Края тоннеля текли, став невольными жертвами гнева огнеборода. А вот элементы брони, набедренники, широкий пояс, частично закрывавший живот, и тяжелые сапоги, коими впору драконам зубы вышибать, никак не страдали. Массивные наручи и перчатки, инкрустированные рубинами, вовсе обрели едва заметный ореол, частично аккумулируя в себе температуру. Крепче сжав рукоять верного молота, дварф шагнул в прорытый жуками ход. Его распирало изнутри от жажды мести и еще большего чувства вины. Из залитых огнем глаз, прямо как у главы клана, вырывались протуберанцы, красноречиво выражая внутренний настрой. Быстро добравшись до завала, Торгрим встал перед камнями, не в силах поверить увиденному. Со всяким старому воину приходилось сталкиваться за свою долгую жизнь. Он бился со всевозможными чудовищами. Десятки раз отстаивал дом и честь клана. Побеждал и не единожды был побежден любителями скрытности, ударов в спину. Но настолько презренной трусости доселе еще никогда не встречал. Огнеборот мог понять, почему враги дождались, пока он не уйдет. Мог смириться с их нежеланием биться с ним лицом к лицу. В конце концов, они недостойные воины, живущие по заветам чести. А военной хитрости всегда есть место, особенно в подземельях. Этим и клан драконьей пасти пользовался не единожды. Но вот завала Торгрим понять не мог, как и смириться с ним. Сначала он принял оставленный проход за приглашение, вызов, ловушку, и был готов броситься в нее с головой. Однако, столкнувшись с преградой, дварф испытал глубокое разочарование. Понял, что биться с ним, даже нечестно, никто не хотел. В ярости он призвал к своей огненной природе, воспылав еще ярче, еще жарче. Четыре сферы, летавшие над головой огнеборода, устремились к занесенному для удара молоту. Закружив вокруг него хоровод, за доли секунды ужимаясь и белея, они проникли внутрь. Вспыхнувшее оружие тут же обрушилось вниз, на завал. Удар расколол несколько камней, породив мощную волну жара. Стены оплавились, окрасившись в темно-красные тона. Порода вязко потекла к ногам дварфа. Груда камней таяла, как крупицы сахара в кипятке. Набычившись, Торгрим упертым щитомордом попер вперед, безбоязненно шагая по магме. Следом за ним, увлеченная разъяренным сознанием, стекалась расплавленная масса. Пробившись сквозь еще несколько завалов, попутно уничтожив множество ловушек, старик вышел на распутье. Магма потоком выплеснулась вперед него, растекаясь в стороны, затекая в соседние ходы и отбрасывая тусклый свет на темные своды. Весь ее объем был ему не подвластен. Осмотревшись, дварф свернул направо, без тени сомнения выбрав направление. Он чувствовал тепло, исходящее с той стороны, огненную магию, столь ему близкую, ставшую по-настоящему родственной. Вскоре, пройдя не больше километра по петляющему тоннелю, Торгрим добрался до цели, выйдя в пещеру. Стоя на уступе, он смотрел на окраину раскинувшегося впереди городка. В самом его центре, на просторной площади, возвышался гигантский обелиск, без труда видимый издали. Бледным светом на нем горело множество рун, а на вершине сиял, переполненный магической силой, огромный драгоценный камень. Различные части города, порой и отдельные постройки, связывали мосты и их паутины, переплетенные в канаты. Тончайшая вязь покрывала каждую рукотворную поверхность подземного города. Паутина играла роль жил, по которым текла она прямиком от центрального обелиска. В некоторых местах в нее были вплетены драгоценные камни, что и привели старого дворфа в обитель насекомых. На них лежали чары, распространяющие тепло. Тяжелый взор Торгрима опустился ниже, к плетенному мосту. единственному пути, ведущему от его уступа к городу. На другом конце переправы через пропасть располагалась широкая, круглая площадка. На ней стояла стража. Четверо паукообразных созданий с 8 конечностями, 6 ногами и парой рук, заканчивавшихся похожими на щипцы отростками. В лапах они держали длинные глефы. Ростом нерубы воины достигали 3,5 метров. Заметив направленное на него оружие, Огнеборот воздел над головой молот и издал воинственный клич, эхом прокатившийся по пещере. Как следует разбежавшись, он прыгнул вперед, оттолкнувшись от скалы могучими ногами. Те немногие потоки расплавленного камня, что воитель мог себе подчинить, потянулись за ним. Глефы чиркнули по широкому поясу и груди старого дворфа, оставив легкие царапины. Совершенно не обратив на это внимания, он от души, еще находясь в воздухе, замахнулся и вбил молот в морду ближайшего неруба. Голова его, не выдержав столкновения с бойком, расплющилась в месте удара, брызнув густой зеленой лимфой. Магма захлестнула оставшихся троих, обжигая их верхние части тел, отдаленно похожие на гуманоидные. От болевого шока их оружие, звеня о камень, выпадало из рук. В тщетных попытках нерубы хватались за головы, пытаясь смахнуть, убрать облепившую их магму. Да только обжигали хитин лап. Утвердившись на ногах, Торгрим полыхнул огнем из глаз и прошел несколько десятков шагов вперед, прежде чем остановил у края площадки. Закинув молот на плечо, он остановился, глядя на город впереди. По улицам к нему уже спешили другие паукообразные. Магма, отлепляясь от умерших тел, собиралась в капли за спиной Огнеборода, ни на градус не остыв. Воин славного клана Драконьей Пасти не собирался более двигаться дальше. Он собирался принять бой за городской чертой, на посту стражи, и отдать свою жизнь, если среди врагов найдется кто-то достаточно умелый. Торгрим совсем не мог различать нерубов между собой, а оттого опасался идти в их город. Опасался случайно, в запале битвы, убить постороннего, мирного жителя. Поэтому, сражаться планировал лишь с теми, кто сам к нему придет с оружием, либо магией. С каждой секундой пламенное сердце старого дворфа билось все быстрее, предвкушая славную битву, расплату. Из груди снова рвался крик, а весь свой жар он начал сознательно скапливать в перчатках и наручах, излишек направляя вверх, не позволяя ему распространяться аурой вокруг. Старик не хотел, чтобы под ним начала плавиться площадка. Он планировал пасть в бою, а не свалиться в расщелину. «Заходите на бусти мой, что ли?» Давненько не заманивал уже, по традиции. Глава 26. Тиамат поднялась на небольшую башенку, скорее шпиль, примыкающий к новым покоям в летающей крепости. Несмотря на движение и высоту, порывы ветра не трепали волосы и одежды, воздух вообще почти не проникал внутрь. Специальные щиты оберегали все проходы и открытые площадки, препятствуя неминуемым, в ином случае, сквознякам. Подойдя сзади к супругу, она приобняла его за руку и положила голову на плечо, вместе с ним устремил взор вперед, к горизонту. Драконица довольно вздохнула, наблюдая за постепенным приближением чуждого ее восприятию города, грубого и, вместе с тем, по-своему красивого. Зулдрак, огромный храмовый комплекс, некогда величественный, ныне не вызывал ничего, кроме жалости. Оборонительные стены имели провалы, закрытые насыпями камней, либо бревенчатыми заплатками. Это, как ничто иное, говорило об упадке ремесла, о смерти каменного зодчества, о дикости. Вместе с древними постройками, века простоявшими без должного ухода, соседствовали шалаши и лачуги, порой, хоть и редко, косые. Целые деревни выстраивались на местах просторных площадей, не до конца поглощенных природой. Особенно крупные поселения были вокруг полуразрушенных пирамид и храмов. Орден почти не сдерживался, втаптывая в землю святыни дикарей и каннибалов. Всюду встречались следы бушевавших пожаров. Некоторые поселения так и не восстановились, оказавшись заброшенными. И это радовало Тиамат. Такова была ее натура. «О чем думаешь?» Удовлетворившись пейзажем, эльфийка искоса посмотрела на лицо супруга, в профиль, нежно потерлась о него щекой. «О прискорбной малочисленности ордена», — негромко произнес Алголан. «С нами на штурм Ульдуара идет 4 братьев, половину воинов, магов и дворфов, вместе с равнозначным числом големов, пришлось оставить в гарнизоне цитадели. Единственного кровопийцу, По эту сторону двойных врат отправили морем с дипломатической миссией. Второй остался на страже нашего дома, а остальные, я не уверен в драконах, поэтому разместил часть войска у портала. Он наше самое слабое место. Думаешь, они осмелятся напасть? Тиамат сощурилась, провожая взглядом пролетевшего вперед синего гиганта. Ящер был стар и силен, но не мог соперничать с ней. Не отметаю такой возможности. Первый страж чуть повернул голову, впервые посмотрев на супругу. Однако эльфийка не заметила в его глазах былого огонька, привычной искры, с которой на нее смотрел творец. В ком-то из них есть тьма. Нет, хранительница сокровищницы отстранилась, не скрывая огорчения на своем лице. Не считала это нужным. «Ты все еще недоволен мной?» — спросила она, отойдя на два шага в сторону. «Да». Владыка цитадели полностью развернулся и сложил руки на груди. «Я сильно разочаровался, хотя понимаю, что и сам виноват в не меньшей степени. Ты хорошо скрывала свои настоящие помыслы. Я всегда честна с тобой». Тиамат твердо смотрела в глаза супруга. «Раньше ты не заходила дальше ксенофобии и определенной доли жестокости. С этим можно было мириться, все же, подобные качества присущи в разной доле всем, даже мне». Эльф покачал головой. «Но твоя последняя выходка еще долго не забудется. Она противоречит вообще всему, что я могу назвать собственными идеалами. Как тебе вообще пришло в голову предложить такое? Тогда это не казалось мне чем-то неправильным. Простое предложение, не призыв к действию». Слова давались драконице тяжело. Она совсем не привыкла к подобным разговорам, а потому не находила себе места, не знала, куда деть руки и испытывала крайнее смущение от ситуации, в которую угодила. А еще ей жгла обида. Впервые ей довелось угодить в немилость. Именно из простых мыслей все и рождается. Алголан тяжело вздохнул. «Раньше мне казалось, что мы с тобой стойко переносим все испытания нашей драконьей сути. Видно, ошибался». Ощутив прикосновение теплых, даже горячих, ладоней к щекам, хранительница сокровищницы полностью отдалась им, испытывая робкую надежду. Смежив веки, она ждала, с трудом оторвавшись от золотых глаз с вертикальным зрачком. «Я не всегда был таким, ты это знаешь», — продолжил говорить страж, шепча. Он наклонился вперед, лбом прикоснувшись к лбу любимой. «Существование в роли дракона для меня все еще ново, несмотря на минувшие 3 десятилетия. Порой, мне все еще приходится перебарывать самого себя. Мое сердце жаждет битв, жаждет побед, но я сопротивляюсь. Мне хочется утверждать свое господство над всяким встречным, но я сопротивляюсь. Находиться столь близко к другим драконам и вовсе невыносимо. Хочется заставить их покориться или растерзать. Алекстраза и Изера мне симпатичны, оттого возле них еще тяжелее». Владыка цитадели притянул супругу в объятия, прижав к себе, а мгновением позже поцеловал в макушку, начав медленно поглаживать длинные волосы. «Я не хочу становиться одной из тех тварей, на которых мы охотимся. Не позволю и тебе. Не драконья сущность властвует над нами. Мы управляем ей. Запомни это и впредь сдерживайся. Анализируй свои мысли». «Постараюсь», — тихо ответила эльфийка, крепко обнимая своего творца. Накрыв одетую Тиамат легким одеялом, Алголан поднялся с края кровати. Впервые со дня минувшей ссоры ей удалось расслабиться, отпустить поселившееся в теле напряжение. Еще несколько секунд полюбовавшись разгладившимся лицом супруги, бывший игрок покинул покои, сразу попав в кабинет. Изначально комната предполагала иное использование, но за долгие годы привыкнув, новый владелец Руэнтю не хотел изменять себе. Даже столы выставили, копируя обстановку цитадели. Разве что само помещение выдалось больше и светлее, за счет нескольких небольших окон. Рейнхард сидел на положенном ему месте, отложив на время работу с бумагами. Возле него, с неизменной кружкой, стоял Таурис-сан, гневно хмуря кустистые брови. Из глаз, нет-нет, да вырывались небольшие вспышки огня. Что-то случилось. Эльф подошел к своему столу, выражая искренний интерес. Подхватив серебряный кувшин с крышкой, он налил себе в кубок свежий ягодный сок, не став садиться. «Тебя-то я и ждал, страж». Владыка огненных недр оживился. «Помнишь жуков из подземелья? На пауков похожи. Таких тяжело забыть». Алголан кивнул, пригубив своего напитка. «Возникли проблемы у рудокопов, напали на титановую разработку в драконьем погосте и повредили шахтерского голема». Вытянув в сторону левую руку, бывший игрок призвал погибель. Сомкнув хватку на древке, он ненадолго прикрыл глаза, концентрируясь в попытке получить отклик. «Видение, как не вовремя», — произнес он, поняв тщетность попытки, что принесло свою долю облегчения. Есть последствия, получится продолжить работу, уж не знаю, чем они думали, но атаковали только голема и ушли. Рудокопов с верхних уровней не тронули. Глава клана усмехнулся. Зато к ним решил наведаться один из огнебородов, несших там стражу. Полагаю, не ради дипломатии. Слово взял Рейнхард, перебил несколько десятков жуков в их подземном городе и сам вернулся, когда ни с кем стало сражаться. Они решили уйти. Дварф шумно отхлебнула из кружки. В общем, я хотел предложить прогнать их и из других мест, близких к шахтам. Сейчас не лучшее время. Синишаль поджал губы. Наши силы и так распылены во множестве мест. Это да, согласился Таурис-сан, огладив бороду. Понимаю, но и оставлять жуков нельзя. Они пряма угроза для шахтеров. Если мы их не приструним, я выведу рудокопов обратно в огненную пропасть. Не хочу рисковать их жизнями. Надо поговорить с аспектами. Владыка цитадели отстранился от стола, предварительно поставив на него серебряный кубок. Они могут знать что-нибудь полезное. Последнему из обугленных даже не требовалось прислушиваться к своим чувствам, чтобы обнаружить означенных драконов среди прочих. Родоначальники стай поселились внутри летающей крепости, а их внутренний огонь пылал настоящими кострами, на фоне остальных. «Ха!» – выплюнул глава подземного народа. «Пока мы не пришли в этот мир, они проблем под собственным носом не замечали. Вряд ли они чем-то с нами поделятся, если только жуки их за хвост не тягали. И все же, попробовать стоит». Старый рыцарь поднялся на ноги. «Всяко лучше, чем соваться совсем без информации. Как знать, возможно, еще есть надежда договориться». Эльф взглянул на своего ближайшего помощника. «Поступали сведения от врайкулов. Великаны с завидной регулярностью посещают наш торговый пост, бросают много вызовов братьям. Должен признать, это приносит свою пользу. Воины крови учатся сражаться с гуманоидами, превосходящими их силой и ростом. Так, например, сходясь с врайкулами в бою, они отказываются от ростовых щитов. Он им мешает». Рейнхард подобрал со стола стопку листов и передал их господину. Постепенно начали вырабатываться правила поединков. В целом, они настроены благожелательно. 13 мужчин и 5 женщин пожелали вступить в орден. Им еще предстоит пройти проверку Грамдара. «Пригласи Эмирона. Хочу поговорить с ним отдельно. В этот раз малочисленность ордена сказалась на наших делах, как никогда раньше. В новом мире проблем не возникало. Мы не использовали большие контингенты, нам не нужно было удерживать и защищать территорию, не считая нашего собственного дома. Теперь же иначе. Нужно держать силы в обоих мирах, вести войну. Врайкулы нам нужны, они уже имеют опыт, их не придется обучать самым элементарным вещам. Великаны смогут влиться в наши ряды сходу и будут полезны. Все остальное можно начать прививать им позже, когда частично разгребимся с делами на Азероте. К тому же, у них богатая рунная и кузнечная традиция. Одно лишь это уже крайне полезно». «Хорошо», — Синишаль кивнул. Несколько часов спустя, новым местом сбора совета стала одна из многочисленных башен центрального чертога летающей крепости, прозванная Хрустальной. Ее особенность заключалась в стеклянных рунах, покрывавших стены изнутри и наделявших камень свойством прозрачности, что совершенно не отражалось снаружи. В центре зала стоял основательный стол из белого мрамора. Его поперек пересекало черное полотно с изображением золотого драконьего черепа, символ цитадели. Ее герб, на не менее богатых стульях, тоже из мрамора, все-таки реставрировали почти уничтоженную крепость дварфы, укрытых мягкими подушками, и сидели все собравшиеся. «Откуда это?» – спросила Изера, созерцая труп паукообразного создания, втащенный парой крепких дварфов и брошенный у дальнего конца стола, не открывая глаз, из подземелий Нортренда. Алголан внимательно осмотрел лица аспектов, замечая лишь интерес. «Впервые встречаю подобное существо». Алекстраза выглядела растерянно. «Они напали на шахтеров, на мой клан». Таурис-сан ударил кулаком по столу, но без огонька, чтобы не изломать. «Прямо на погосте. Моя стая занимается присмотром за костями умерших, но мне никогда не сообщали о жуках». Малигас нахмурился, без удовольствия сверля взглядом мертвеца. «Они строят города под землей, куют оружие, занимаются магией. Это целая цивилизация. Неужели они никогда не попадали вам на глаза?» Страж еле сдержался, удержав тон голоса под контролем. Не позволил проскользнуть ноткам сарказма. «Нет». Хранительница жизни покачала головой и перевела взгляд на соседа. «Моя стая сгоняла магнотавров и снежных кобальдов, редких ледяных троллей, да всякое зверье. поделился аспект магии. Не больше. Однажды насекомые уже доставили проблемы Азероту. Слово взяла спящая. Впервые, чтобы их сдержать, объединились и надорвались две империи троллей. Им удалось расколоть империю Ас-Шакир пополам, на южную и северную части. Во второй раз случилась война зыбучих песков. Укрывшиеся в стенах старой исследовательской станции титанов, киражи восстановили силы и начали нападать на колдоры. В ту пору эльфы уступали, а насекомые все наглели. Однажды они осмелились напасть на логово Ноздорму, но были отброшены. Впоследствии, стаи пришли на помощь колдоры, однако враг казался бесчисленным. Вмешательство наших потомков не смогло переломить ход войны, поэтому было решено запечатать новый город киражей вместе с ними. Так появилась стена Скоробея, созданная с благословения эльфийской богини Элуны. По сей день киражи остаются за непроницаемым барьером. Всегда считал жуков злом. Таурисан запустил руку в пространственный карман и вытащил длинную глефу, необычной ковки. Вот мой аргумент в пользу их уничтожения. Оружие из саранита. Они добывают его и основывают поселения возле залежей, а их под землей много. С этого следовало начинать. Лазурный левиафан сжал правую руку в кулак. Я выделю драконидов для подземной войны и отправлю младших членов стаи для разведки на погост. В этот раз они сосредоточатся на земных глубинах и пещерах, проверит кости. Слуги врага все это время прятались прямо под нами. Королева драконов бросила еще один взгляд на труп, в этот раз полный неприязни. Мой род тоже не останется в стороне, как и мой. Аспект снов совсем не поменялась в лице. Всякое живое существо нуждается во сне. Изумрудная стая поможет найти этот осколок Ас-Шакир. С поиском проблем нет. Алголан побарабанил пальцами по столу. У нас есть артефакт, раскрывающий все секреты земных недр. Я хотел спросить вашего мнения насчет этих паукообразных. Можно ли с ними договориться или нам придется воевать? И речи быть не может о переговорах. Малигас резко отмахнулся, добавив в голос звенящей силы. Их нужно уничтожить. Не могу не согласиться с тобой, дракон. Довольно произнес младший страж. Один из воинов моего клана уже нанес визит в небольшое поселение жуков. Знатно их потрепал. Нам вполне под силу одержать быструю победу. В таком случае, я советую приостановить движение Ируэнтю и начать разведку. Грамдар положил руки на стол. У нас не так много сил, чтобы разделить их на два фронта. Ульдуар и подземную войну. Нужно выбрать одно направление и сфокусировать на нем все усилия. Мы можем себе позволить такой шаг, пока не начали штурмовать темницу древнего бога. Покончим с угрозой насекомых в первую очередь. Они, в отличие от нашего главного врага, подвижны и могут нанести удар по уязвимому тылу. Воевода погрузил обе руки в фиолетовый провал, вытащив 8 длинных свертков. Это карты подземелий всего Нортренда. Положив их на стол, младший страж развернул первую попавшуюся, прижав ладонями края. Тут отмечены все пещеры и полости, прилегающие к поверхности и несколько поселений жуков. Я могу сделать более детальные карты, глубже. Взял слово глава клана Драконьей Пасти. Тут помечены в основном лишь различные рудные месторождения, да залегающие пласты саранита и его бассейны. К слову, насекомые любят селиться возле застывшей крови, так что искать их довольно просто. У нас достаточно сильных магов земли, чтобы обрушать потолок на головы ничего не подозревающих врагов. Легко и эффективно. Изуригас внес и свое предложение. В таком случае нам ничего не достанется из боевых трофеев, но у всего есть свои издержки. Без лишних потерь. Услышанное пришлось по вкусу главе синего рода. Но кому-то придется действовать иначе. Нужно добыть и изучить артефакты. Понять, какой магией пользуются эти твари. Возможно, это сможет нам помочь в противостоянии древним богам. Глава 27. Крепость Перехода. Камила остановилась и задрала голову, рассматривая портал. Уже не первый десяток лет она состояла в Ордене, но не могла перестать удивляться множеству чудес. Когда-то, давным-давно, невозможной задачей ей казалось убить парочку троллей в одиночку. Теперь она могла это сделать легко, играючи. Мысль о посещении иных миров никогда не посещала ее мысли, а теперь она оказалась в одном из таких. Пришла следом за живой легендой. Поразительно, правда? Девушка краем глаза взглянула на Марнуса, старого мага, ставшего ей другом и товарищем еще в, казалось, прошлой жизни. Когда они вместе были авантюристами на службе Драконьего Королевства, противостояли угрозе зверолюдей. Мне не хватает глубины воображения, чтобы представить, насколько необъятны познания великого Изуригаса. продолжил говорить старик. Его глаза сияли внутренним огнем, фанатизмом и жаждой. «Раньше я грезил магией 10-го ранга, но это лежит за гранью». Он перевел взгляд на спутницу. «Только вдумайся, какое чудо мы наблюдаем, и насколько невежественны, раз не можем его полноценно понять. Меня больше привлекают навыки мастеров клинка, но ты прав». Бывшая авантюристка подняла правую руку и схватила что-то невидимое, неуловимое глазом, начав с ним играть. «Раньше я не могла понять магию, ее очарование, пока сама не овладела». Меж пальцев девушки начал танцевать ветер, иногда, порывами, ударяя ей в лицо, отчего она улыбалась. «Магия таит многие секреты и возможности. Все наши с тобой существования и есть торжество магии». Акалит накинул капюшон, держа спину ровно и гордо. Несмотря на видимый возраст, старик, испивший драконьей крови, был крепок и здоров на зависть многим молодым мужчинам. «К слову, я недавно пробовал пробиться в круг огня. Учитель говорит, мне еще не хватает сил и практики. Нужно больше времени уделять тренировочному полю. А я слишком много времени трачу на мечи», — поделилась Камила. «Пусть мне тоже пока не хватает сил для вступления в пепельную гвардию, еще больше недостает навыков в волшебстве. Мы близки», — маг кивнул. «Могущество, что и не снилось нашим отцам, уже у нас в руках. Пройдет еще 10 лет, мы поднимемся на ступень выше, займем место среди прославленных магов и воинов. Тогда нам больше не придется отсиживаться в стороне, пока орден ведет войны и искореняет мерзость. Знаешь ли, мне уже довелось выйти на поле боя в этом мире. Понимаю, смерть для нас коротка, однако от этого не легче смотреть, как навстречу несется огромная туша, размером с холмик». Девушка неспешно пошла дальше, к стене, подковой выстроенной по всему периметру острова. Под ней же стояли возведенные дворфами казармы, пришедшие на смену длинным домам из бревен. Меж ними возвышались каменные сокрушители, големы, пригодные как к осаде, так и для обороны. Аура, что они распространяли вокруг себя, при активации, сильно замедляла недругов, превращая их в легкие мишени. «Я там был», — Марнус усмехнулся. «Вам даже не дали вступить в бой, поберегли. Ту битву выиграл первый страж. А разве должны мы, воины крови, сражаться с такими чудовищами?» Девушка выразительно приподняла бровь, повернув голову к другу. «Смерть, вот что нас ждало, столкнись мы с ним. Мы не умираем». Спорное замечание. «В любом случае, нам нужна сила и знания, чтобы не убегать от чудовищ, но истреблять их. Именно ради этого я вступила в орден». Бывшая авантюристка подняла глаза к горизонту, смотря поверх стены, патрулируемой стрелками дворфов и воинами крови, чтобы оттачивать мастерство, помогать людям, как когда-то подалась в авантюристы. Внезапно на участок стены, ближе всего располагавшийся к морю, нахлынул туман, в одночасье скрыв его от глаз. Плотная мгла с заметной глазу скоростью поползла вперед, поглощая все на своем пути, ширясь и заполняя внутреннее пространство крепости, просачиваясь внутрь зданий. «Не зря нас тут оставили», — прокомментировал Марнус, крепче сжимая древко посоха. Немного отведя в сторону правую руку, он зажег над ней большую огненную сферу. «Это неестественное явление, клянусь бородой». Словно вторя его словам, раздались первые свистящие выстрелы оружейников, осветив пелену изнутри голубыми вспышка. Впрочем, звук оказался необычайно тих, искажен. Выставив перед собой ростовый щит, Камила сделала несколько стремительных шагов вперед, к кромке тумана, умело закрыв товарища, оставив ему достаточно места для маневра, в том числе обзор. Ладонь опустилась на простую, невзрачную серую рукоять меча, одним махом вытащив его из ножен. Показавшийся прямой раскаленный клинок обдал свою хозяйку жаром. Особенно несладко пришлось руке, его держащей. Температура пробивалась сквозь перчатки, пуще всех прочих элементов брони от нее защищенных. Новый меч из драконьего мифрила во всем превосходил прошлое оружие, будь то острота или жгучесть. Его распирало от заключенной в металле силы, а благодаря рунам и мастерству дворфов, вся эта мощь была направлена лишь на одно – сжигать. С громогласным боевым кличем из тумана выпрыгнул великан, с занесенным для мощного удара массивным топором. Его зеленую кожу, как струпья, покрывали многочисленные уродливые морские полипы, с плеч и головы свисали нити водорослей. Видом своим он напоминал утопленника. Бывшая авантюристка подняла и выставила щит под углом, чтобы удар соскользнул в сторону, не успевая более ничего сделать. Ей следовало бы увернуться, не принимать сокрушительную силу Врайкула, Однако внезапность нападения не предполагала иного исхода. Топор лязгнул, высекая искры, но не врубаясь в металл, как мог бы. Девушка до скрипа сжала зубы, руку отняла, прежде прострелив болью. Но и противнику ее досталось. В момент столкновения сработала магия щита, накалив топор, в том числе опалив держащие его руки. Открывшись, воительница занесла ногу и кованым сапогом пнула великана в голень, до колена просто не доставала. Из-за отсутствия брони, удар пришелся в кость. Зарычав и выкрикнув слово на неизвестном наречии, Врейкул отнял одну руку, обожженную, от рукояти топора, попытался схватить кромку щита. Движение его было быстрым, но недостаточно. Камила скачком уже ушла в сторону на несколько метров, ожидая чего-то подобного. Братья рассказывали ей о своем опыте сражения с великанами из клана потрошителей драконов. В следующее мгновение большой огненный шар врезался в непокрытую грудь налетчика. Прогремевший взрыв разорвал Врейкула на куски. Быстро осмотревшись по сторонам, медленно отступая назад, девушка начала снимать щит с руки. В борьбе с подобными противниками он больше мешал, нежели помогал. К тому же, такая форма подходила для сражения в строю, хотя бы в составе своего десятка, но не для стычек в одиночку. «Будь внимательна!» Старый маг поднялся в воздух. Полы его мантии и рукава затрепетали. «Я постараюсь тебе помочь, но свойства этого тумана мне непонятны. Как знать, не упущу ли из поля зрения?» «Поняла. Предплечье уцелело. Хорошо». Тяжелый щит упал на выстланную каменными плитами площадь. Вытащив из ножен на поясе второй меч, воительница почувствовала себя гораздо увереннее. Годя упорных тренировок наделили ее хорошим навыком владения щитом, но с парой клинков она обращалась куда лучше. Таков был ее талант. Всматриваясь в медленно приближающуюся кромку мглы, ползуче стелющуюся по земле, Камила и сама отступала назад. Друг за другом вытащив пальцами, не отпуская оружия, из небольшой сумки на поясе несколько свитков, она отпускала их в падение, предварительно активировав. Без следа сгорая в голубом огне, они окатывали ее волнами магии. На поясе, в специальных кожаных петлях, висело еще несколько волшебных свертков. В них были записаны боевые и защитные заклинания шестого круга. А вот рисковать и пить зелья воительница не стала. Для этого потребовалось бы освободить руки, снять глухой шлем, полностью закрывавший лицо. Противник мог появиться в любой момент, застав врасплох. В дополнение к свиткам, значительно поднявшим общие характеристики, бывшая авантюристка самостоятельно наложила на себя еще пару заклинаний. Ореол света окружил ее слабым серебристым сиянием, почти белым. В пассивном состоянии он обеспечивал сносную защиту от нечестивой магии, обжигал нежить. Активация позволяла на секунду значительно ускориться, полностью поглощая благословение. Попутный ветер наделил тело легкостью, придал движениям ловкости. Посчитав подготовку достаточной, Камила прекратила пятиться и остановилась, позволив туману подобраться ближе, коснуться носов сапог. Коротко выдохнув, она шагнула вперед, погружаясь во мглу. Внутри окончательно стихли почти все звуки, лишь отголоски редких взрывов или мощных разрядов молнии достигали слуха, касаясь его грани. Видимость исчезла полностью. Далее, чем на метр, сплошная стена тумана, ничего не видно. Так Марнус мне помочь не сможет. Медленно и осторожно пробираясь вперед, воительница по памяти двигалась в сторону казарм, к своему десятку, оставив двойные врата позади. Их обороной должны будут заняться мастера клинка, гвардейцы мрачной чешуи и наиболее опытные маги. Задача же всех остальных – удерживать недруга подальше от портала. Во мгле проступил силуэт, более темное пятно на сплошном бело-сером фоне, не заставив девушку насторожиться. Она уже находилась на пределе концентрации, ожидая удара в любое мгновение, с самой неудобной стороны. Пройдя еще несколько шагов вперед, Камила остановилась. Перед ней лежал труп воина крови. Под ним собралась большая красная лужа, все еще продолжавшая шириться. В нагруднике зияло три широкие раны, нанесенные колющим оружием. Левая рука навсегда замерла у пояса, кончиками пальцев касаясь одного из свитков. Если первому стражу еще не сообщили, после этого он точно узнает о случившемся. Обойдя брата по дуге, воительница обнаружила два странных следа. Кучу водорослей, ракушек и морских звезд. И меч, лежащий в окружении пепла. Камень под ним растрескался от жара. Не успев задуматься о природе увиденного, девушка рефлекторно уклонилась, заметив опасность краем глаза. Пропустив мимо себя гарпун, нацеленный в бок, она перерубила восходящим взмахом древко. Мокрая древесина моментально почернела в местах соприкосновения с рунным оружием. Начало чадить. Вот как его сразили. Подлыми ударами из мглы. Сделав несколько быстрых шагов вперед, Камила юркнула влево, снова отклонившись с траектории удара. Наконец, смутно увидев своего противника, она рывком сорвалась с места, преодолев разделяющее их расстояние. Плечом протаранив ногу великана, воительница заставила его покачнуться, почти опрокинув на землю. Не останавливаясь на месте, она, пригнувшись, юркнула ему за спину, меж широко расставленных ног. Оказавшись позади, бывшая авантюристка подпрыгнула и прибегла к умению, дабы совершить оборот в воздухе. Клинки вспороли спину и позвонки, перебив хребет надвое. На землю, вместе с Камилой, приземлилась кучка частично спаленных водорослей, брызги воды, да дрянь, покрывавшая кожу врайкула. Гарпун исчез. Так вот в чем дело, подумала она, рассматривая останки. После смерти или, скорее, смертельного ранения, они превращаются в это. Выходит, брат смог забрать двоих, прежде чем погиб сам. Достойно. Когда первый страж вернет его к жизни, ему будет что рассказать в таверне и из чего извлечь урок. Более не задерживаясь на месте, Камила рванула вперед, дав волю ногам и подгонявшему ветру. Враги не представляли большой угрозы сами по себе, Грозин оказался туман и их способность в нем ориентироваться. В остальном они были не столь опасны, как их нормальные сородичи. Они, как минимум, не носили доспехов, что значительно облегчало убийство.